Глава 38. Надев белую рубашку и серый кардиган сверху, потому что холода с каждым днем становились все сильнее, я шла на работу. На новую работу. Со студией действительно было покончено. Период легких денег закончился, а добывать их, скрываясь по крышам, мне совершенно не хотелось. Кроме того, поскольку я решила дать еще один шанс своему юридическому образованию, то и работу бы неплохо найти в этой сфере. Что я и сделала. Я по-прежнему училась на вечернем отделении и поэтому могла устроиться на полный рабочий день. Мало кто из работодателей хочет видеть в своем штате сотрудника на несколько часов. Меня согласился принять своим помощником один адвокат, имеющий в нашем городе достаточно хорошую репутацию и известность. Зарплату я не могла назвать хорошей, даже нормальной. И, конечно, она не шла ни в какое сравнение с заработком на студии. Но у меня еще оставались деньги, которые мы забрали у Акшена. Я решила, что могу себе позволить низкооплачиваемую работу на какой-то непродолжительный период времени ради красивой строчки в резюме. Когда у меня будут рекомендации от такого значительного в юридическом мире человека, найти более достойную работу будет куда проще. Адвоката звали Александр Аркадьевич. Я бы с огромным удовольствием называла его просто Александр, поскольку он был молодым, и мне казался ужасно глупым этот неуместный официоз. Но, как я уже заметила раньше, люди в этой сфере очень рано надевают корону на голову и предпочитают, чтобы их называли по имени-отчеству, даже если им едва стукнуло 25. «Доброе утро, Александр Аркадьевич!» Улыбнулась я ему, открывая входную дверь. Его подбородок едва заметно шевельнулся. Я сделала вывод, что это было приветствие. Он не удостоил меня своим взглядом и уж тем более не стал себя утруждать произнесением моего имени. Я повесила верхнюю одежду в шкаф и присела за свое рабочее место. «Сколько времени, Ольга?» Вдруг мой новый руководитель издал звук. Я удивилась, что он все-таки помнит мое имя. 9 часов?» Я пожала плечами. «Неужели он сам не может посмотреть?» 9 часов 5 минут», уточнил он. «Так, мы договаривались, что вы будете начинать работу ровно в 9», сказал он своим холодным тоном и напомнил мне Акшена. Абсолютно такое же лицо, не отражающее никаких эмоций. Интересно, этому где-то учат? Разве что взгляд Акшена не отражал ничего, а взгляд Александра – высокомерие. «Да, я и вошла ровно в 9». Сказала я в свое оправдание. Сняла верхнюю одежду и вымыла руки. «Я повторяю, мы с вами договаривались, что вы будете начинать свой рабочий день ровно в 9». «Да уж, режим гестапо. Ничего не скажешь». Я кивнула. Он замолчал. Я думала, что у него для меня куча дел, поскольку он попрекает меня какими-то 5 минутами. Но он снова погрузился в свою работу и словно забыл о моем существовании. Понятия не имея, чем мне занять себя, я навела порядок на своем рабочем столе. Правда, наводить тут было особенно нечего. Учитывая, что у меня здесь лежала пара ручек, небольшая стопка бумаги и новые папки. Я протерла экран монитора несколько раз, стол и клавиатуру. Он издевается? Зачем было это дурацкое замечание по поводу моего опоздания, если он не намерен давать мне никаких дел? Через час он подошел ко мне и положил передо мной какие-то документы. Ну неужели? «Сходите в банк и оплатите», – произнес он. Достал из кармана купюры и положил их передо мной. Я рассмотрела документы. Это оказалось не что иное, как квитанции на оплату электроэнергии и воды. Ему нужна была помощница по юриспруденции или прислуга. Может быть, мне ему еще и ботинки почистить? Но я решила, что еще слишком рано качать свои права и молча поплелась в банк. Настроение было на нуле. Началом карьеры адвоката тут и не пахло. В банке была очередь. Однако сейчас я была этому рада. Подольше не видеть этого господина было приятно. Может быть, я зря теряю свое время здесь? Кто знает, как обстоит дело в других адвокатских конторах. Но прежде чем уйти, я решила дать ему еще один шанс. Если моя работа продолжится в том же духе, то эта неделя будет последней, которую я здесь проведу. Или он таким образом наказывает меня за опоздание? Вот же принципиальный козел. Вернувшись в офис, я положила перед ним квитанцию, демонстративно накрыв ее чеком, как доказательство того, что я не присвоила себе его деньги. Сверху я бросила сдачу. Все, до последней копейки. А то, не дай бог, он спросит, почему я вернула 100 рублей 6 копеек, а положено по чеку 100 рублей 7 копеек. Однако, он даже не поблагодарил меня. Я плюхнулась на свое рабочее место и задумалась. Для меня ли вся эта юридическая жизнь, если ее можно вообще считать здесь таковой? Из моих размышлений меня вырвала женщина, которая неожиданно ворвалась в это пустое, богом забытое помещение. «Где главный?» – обратилась она, даже не посмотрев в мою сторону. Но зато я успела разглядеть ее. Это была абсолютно некрасивая женщина неопределенного возраста. У нее были жидкие волосы дешевого блондинистого оттенка, словно с нотками ржавчины. Темные зубы и уродливые черты лица. Эта ее внешность никак не сочеталась с образом, в который она была облачена. На ней было бежевое норковое манто, дорогущие сапоги с высоким голенищем и длинные перчатки из прекрасно выделанной кожи, которые она поправляла, пытаясь найти взглядом моего руководителя. Если бы не ее одежда, я бы подумала, что она бездомная. Настолько жуткий был у нее вид. «Он отъехал по делам», – ответила ей я. Она наконец одарила меня своим взглядом. «Передайте ему, чтобы связался со мной, как вернется. Я его соседка». Она кивнула в сторону правой стены, видимо, указывая на расположение своего офиса. «Открываю салон красоты, и мне нужно переговорить с соседями кое о чем». У меня в голове не помещалась информация. Как настолько некрасивая женщина может быть владельцем салона красоты? Может быть, я смогу стать адвокатом, не получая юридического образования? Разве не она является визитной карточкой салона? Но черные зубы на визитной карточке выглядели пугающе. «Ого, салон красоты! Как здорово!» Попыталась я завести беседу, потому что сидеть здесь одной без работы было смертельно скучно. Но она проигнорировала мои попытки, надменно сжала губы и вышла из офиса. Мне хотелось сказать ей, чтобы она не сжимала губы, форсируя появление морщин, что неприемлемо для владелицы салона красоты. Но я промолчала. Вот так ирония. Одна из самых некрасивых женщин, которых я встречала, открывает салон красоты. Хотя, скорее всего, салон красоты – это просто название. Наверняка там будут дешевые услуги по окрашиванию волос в оттенок, подобный тому, который она носила. Боже мой, о чем я размышляю вместо того, чтобы как-то продвигаться по своей карьерной лестнице? Наверное, это все-таки не мое. Я была убеждена, что когда ты занят своим делом, то все получается гораздо проще и лучше. Тебе не жаль потраченного времени, а трудности кажутся лишь дополнительным стимулом делать свою работу. Интересно, кто-то вообще считает юриспруденцию призванием своей жизни? Держу пари, что люди идут работать в эту сферу не из-за большой любви к законодательству, а из-за престижа профессии, который мне, кстати, вообще непонятен, и надежды получать хорошую зарплату.